как засыпать. Сон похож на знаменитую автотрассу М-25 в том смысле, что он также необходим, и все только и ждут, как бы скорее свернуть на боковую. Проблема в том, что чем больше вы стараетесь, тем меньше у вас шансов заснуть. Меж тем следует прикладывать усилия к засыпанию в течение всего дня, чем бы вы в это время ни занимались. Таким образом, вы убиваете двух зайцев. Во-первых, доводите себя до состояния жуткой усталости. Во-вторых, ваше обычное волнение и беспокойство сходят на нет. Методы и способы для укладывания в кровать маленьких детей следует применять и по отношению к взрослым. Правило номер один гласит: нельзя перевозбуждаться перед сном. Поэтому, если вы хотите побыстрее отрубиться, не занимайтесь ничем, что может возбудить вас. Сексом, например. На малышей управление автомобилем оказывает удивительный усыпляющий эффект. Подобным образом представить, что вы едете на работу, очень хороший способ для быстрой отключки. Поскольку, скорее всего, вы сможете делать это во сне, а ваш мозг откажется тратить силы на то, чтобы при этом поддерживать себя в бодрствующем состоянии. Однако, если вы проехали мимо офиса, попали на автостраду и перед вами практически раскинулись порты Ла-Манша, значит, вы рисуете в своем воображении эту поездку уже в течение 3 часов подряд, и, возможно, вам следует попробовать другой способ. Подсчет овец. Традиционный способ, помогающий уснуть. Гораздо лучше представлять молоденьких ягнят, перепрыгивающих через низенький заборчик, чем усталых старых овец с грязными задницами, которые никак не могут преодолеть высокую каменную стену, за что их приходится жестоко усыплять. Беспокойство по поводу и без обычно не дает людям уснуть. Если у вас в голове копошится множество разных мыслей, представьте их в виде кадров телевизионного фильма, потом превратите воображаемый телевизор в черно-белый, затем уменьшите изображение до крошечных размеров и, наконец, просто выключите ящик. Обычно это хорошо срабатывает, особенно если выключить широкодиагональный телевизор в изножии кровати. Выпить теплый молочный напиток — еще один отличный способ расслабиться, только если вы не в пабе, а то все, увидев ваш заказ, очень расстроятся. Не переусердствуйте с молочными напитками перед сном. Если вы выпьете слишком много, посреди ночи вам может потребоваться дойка. Одежда для сна тоже помогает быстрее заснуть. Ваша пижама или ночная рубашка обязательно должна быть толстой, уютной и очень, очень скромной по фасону. Тогда ваше тело получает четкое и ясное послание. Вы совершенно точно никуда не пойдете и не будете делать ничего интересного в постели, поэтому можете спокойно заснуть. Снотворное очень опасно, так как его употребление — явный признак того, что у вас скорее проблемы с днями, чем с ночами. Отправьтесь на машине в длинную поездку, выкиньте снотворное, а по пути домой начните считать овец.